Глава 13. Лякре. С каждым днем, приближавшим нас к неизбежной развязке, мне все сложнее становилось оставлять Арианну. Сознание четко идентифицировало угрозу для будущей Дейраны. Раз за разом, ставя себя на место противника, я уже предвидел многие шаги. Но все прогнозы по Аре, что подсказывал здравый смысл, оставались зыбкими. Порой мне казалось, что ее очевидная неспособность соответствовать принятой на себя роли ломает и планы Аллади. Тревога за избранницу и сегодня заставила вихрем промчаться к мостику. Там, сославшись на необходимость изучить данные по текущей ситуации в Конфедерации, закрылся от всех и спешно подключился к известному только мне каналу централизованной системы управления Эндорой, сокрытому от всех в моей личной жилой зоне. Только так я мог тайно наблюдать за выполнением поручения данного Арианне, об истинной цели которого не мог предполагать больше никто. Найгур, несомненно смущенный моим решением и возможной угрозой собрату, категорически настоял на сопровождении жрицы-богини. Ассолия усилила защитный конвой, присоединившись к супругу. Право первородности, дающее возможность чувствовать и даже контролировать состояние друга и помощника, сейчас позволило моему сознанию ощутить все попытки влияния на него чуждого разума. Безликая энергия Аллади, неизменно жаждущая поглотить сознание всякого из моих собратьев, распозналась мгновенно. Сейчас, впервые, появилась возможность испытать ее лично. Прежде подобных столкновений противник не допускал, намеренно избегая прямых противостояний со всеми членами нашей семьи. Но сейчас чужая воля попалась в расставленную ловушку. Напрямую, управляя Ари, противостоящая мне воля не распознала границы противостоящего ей влияния. Не сумев избежать небольшого позерства, впрочем, основанного на совершенно практичных намерениях, заставил понервничать всех. Найгур со Солей проявили себя неизбежно ярко. В чем-то сегодня меня опять удивила Ари и заставила задуматься напористость, проявленная богиней. Эксперимент превзошел все мои ожидания. Спеша увериться, что не навредил своей проверкой Дейране, присоединился ко всей компании за обедом. Очевидность намерений Аллади, вновь при моем приближении превращавший Ари в сговорчивую как никогда персону, была бы даже забавна, если бы я не ощущал волны отчаяния и протеста, растекающиеся от избранницы. Спеша избавить ее от дальнейших мук, предложил укрыться от давящего преследования Найгура в единственном месте, куда у первого помощника не было доступа. При этом вновь поразился способности сопротивляться, проявленной Ассолией. Неймарка, вопреки всему, продолжала бороться. Уверившись, что Ари благополучно укрылась в моих жилых апартаментах, я вернулся на мостик, намереваясь обдумать события очевидцам, пусть и незримым, которых стал. Мне сейчас требовалось хоть немного времени, но Аллади, явно осознавая это, упорно спешила, подгоняя свою жрицу. Попадется ли Ари на крючок, так ловко подвешенный мне в ответ богиней? Наверняка. Уже сегодня она, не осознавая, почему косвенному научению действует, задаст тот самый нежелательный вопрос. Вопрос, что был неизбежен с первой встречи с беглянкой на Альдис. Мне необходимо придумать ответ. Не солгать Дейране и не подыграть богине. Взгляд безразлично скользил по членам экипажа, подобно мне, находящимся на мостике. Каждый из них был занят привычным делом, скрупулезно выполняя профессиональные обязанности. Слишком скрупулезно. Наблюдать это, осознавая масштабы собственных просчетов, было непросто. Но я был лишен возможности переживать происходящее со всей полнотой ощущений, что значительно облегчало мою участь, позволяя сосредоточиться на аспектах собственного выверенного ответного плана. Они стали для меня статистами, безжизненными куклами, давно заменившими коллег. Нет, это не случилось одномоментно. Враг действовал выверенно, шаг за шагом, максимально долго не позволяя нам осознать перемены. Если бы не первородство, я, возможно, и сейчас не замечал бы разницы. А пока я проводил ежедневные совещания, координировал работу ведомства, обсуждал с сотрудниками ведомства текущие задачи, добровольно приняв для себя роль в самой масштабной мистификации за все время существования Неймарской конфедерации. Но и подобного врага у нас никогда не было. Впрочем, терпеть одиночество, став фактически заложником на собственной территории, было относительно сносно. Это было моим выбором, тем путем, что я избрал, единственно возможным способом переиграть врага. Наше сражение не предусматривало снисхождение. Это борьба, что велась без оглядки на потери, где единственно значима победа. Завершив рабочий день и передав формальный контроль Найгуру, я отправился отдыхать. «Без ужина?» — сухо напутствовал первый помощник. «Покушаю у себя». «Рассчитываешь на теплый прием?» — Найгур хмыкнул. «Вряд ли». Тут я не пошел против логики, но ошибся в какой уже раз, неверно предусмотрев ее реакцию. Ария обнаружилась на кухне, занятая странными манипуляциями с герденцией. Со стороны это выглядело, как ее попытки заставить питомца поддаться дрессуре. Зачем она желала приучить его запрыгивать в горшок по щелчку пальцев? Мысленно шикнув на герденцию, намереваясь прогнать ее, чтобы остаться с избранницей наедине, неожиданно получил протестующий образ. Как? Эти двое сумели обрести взаимопонимание? Откуда еще эта угрожающая поза и демонстративное желание защищать? Не теряя времени, так хотелось скорее получить объяснение, подошел к моментально стушевавшейся девушке. Облаченная в характерный балахон жриц, она напряженно замерла, уставившись взглядом куда-то ниже моего подбородка. Соскучилась? Стремясь сразу разрядить обстановку, встал к ней совсем близко. Руки поднес к ее телу, впрочем, выжидая положенные минуты. Огонь богини отступал медленно, узоры на ладонях и лице постепенно тускнели. За ними наблюдала и Ари, чуть вытянув левую руку. И пока безмолвствовала. Решив, что выждал достаточно, осторожно обхватил талию девушки и приподнял ее над полом, пересадив на стоявший рядом стол. Так наши лица оказались на одном уровне. Ну и мне было просто приятно на мгновение прижать ее к себе. Не отступая, шагнул вплотную, приобняв Ари. «Вот сейчас?» Заговорит. «Что ты творишь?» Совсем рядом с ухом и немного сипло прозвучал окрик. «Из чего бы мне скучать?» «Ты что, не желала поболтать?» Красноречиво хмыкнул, оставаясь на месте и не разжимая объятий. Ариана тоже не вырывалась. Неужели в самом деле желала разговора? «А я? Твой самый верный способ поперемывать другим косточки?» Блеснув знанием земного менталитета, пошел дальше. Прижался губами ко лбу избранницы. Просто не утерпел. Она немедленно боднула меня этим самым лбом. «Не перегибай палку. У меня действительно есть что сказать. Только поэтому я терплю твои приставания». «Вовсе это не они», — подразнил ее в ответ. «Когда я начну тебя соблазнять, ты поймешь разницу». Женские руки моментально и решительно уперлись в грудь, поэтому пришлось перейти к серьезному вопросу. «Так что ты хотела рассказать?» Она затараторила, явно спеша выложить все, что волновало. «Второй помощник! Он пришел в себя! Клянусь тебе, этот неймарец открыл сегодня глаза! Он очнулся под напором воли богини!» Как же Ари заблуждается! Богиня тут совсем ни при чем!» Но сообщить об этом жрице Алладе, а заодно ее хозяйке, я не мог. К слову, его имя Райней. Тебе наверняка привиделось, Найгур же... «Он солгал!» С жаром возразила Ари, не осознавая, что в этот момент с усилием обхватила мои плечи, немногим не встряхнув. «Они солгали! Меня же молчать принудила богиня! Не знаю почему, но Найгур и Асолия не желали сообщать тебе о случившемся!» А Ари вот сообщила, при том, что всеми силами старательно демонстрировала мне неприятие. Но чтобы озвучить правду, смирилась и с объятиями ненавистного неймарца. Этот момент стал самым лучшим за сегодняшний день, словно яркий луч света проскользнул ко мне сквозь окружающую мглу. «Ты ужинала?» «Не веришь мне, да?» Она впервые за вечер вскинула голову, уставившись мне прямо в глаза. «Конечно, я всего лишь чужачка с земли, а Найгур и Асолия — неймарцы и давние друзья». Странное зрелище мы с собой представляли. Замерли, обхватив друг друга руками, внешне спокойные, а в душе у каждого клубок противоречий. «Верю». Большего пояснить не мог. Обязан был играть в происходящем спектакле свою роль, не отступая от предусмотренного сценария. Но надо покушать, а затем мы все обсудим. Покосившись в сторону, убедился, что питомец так и вертится рядом, игнорируя все мои мысленные приказы убраться вон. «Хорошо». Моя пленница тут же заерзала, желая отстраниться. Предвкушая дальнейшее, я отступил, позволив девушке соскочить на пол. «Выберу, что заказать на ужин. Тебе вы...» И она замерла, схватившись за горло. Отошла от меня на пару шагов, и богиня не преминула укорить. Определенно, наша близость настолько желанна Аладе, что даже перспектива сговора между мной и Ари богиню не пугает. Впрочем, никакой реальной возможности противостоять своей патронессе у жрицы нет. «Мне сойдет земной сытный ужин». Быстро настигнув избранницу, приблизил свое лицо к ее и... поцеловал. Это же должно настроить Аладе на более конструктивный лад. Моментально вспыхнувшие негодованием глаза будущей Дейраны придется стерпеть. «Что еще?» «Тш-ш-ш!» Одной рукой обняв Ари и приподняв над полом, пронес ее до сигнальной панели. «Введи нужный код. И для меня тоже. Помнишь еще, что я люблю из земного меню?» Потому как возмущенно засопела девушка, понял, что помнит. Вероятно, исключительно поэтому выбрала для меня строго то, что я не люблю. Едва из раздаточного блока выскользнули наши боксы с синтезированным набором пищи, как я вновь приподнял Ари над полом, прижав к себе. Другой рукой прихватил и еду. Направившись к столу, уверенно устроил онемевшую от возмущения жрицу Аладе на своих коленях и откровенно сообщил. «Раз ты оставила меня голодным, буду наслаждаться хотя бы приятной беседой». «Ешь мой!» Сообразив, что беседа означает неизбежную близость, Арианна немедленно раскаялась в собственной мстительности. И пусть сделанного не изменить, ловко вывернулась из ситуации. Подсунув мне свою пищевую комбинацию, шустро отскочила к соседнему стулу. Зная, что впереди у нас еще есть время, я не препятствовал побегу. Но с нарочито усталым вздохом поднялся и пересел на соседний стул. Еще и вытянул правую руку поверх столешницы, приглашая сохранить физический контакт. Чуть помедлив, избранница вложила в нее свою ладошку. Конечно же, я немедленно, проигнорировав негодующие взгляды, переплел наши пальцы. «А что твой питомец? Ты его посадила на диету?» Внешне это не было заметно, но я четко прислушивался к излучению сознания Ари. Она смутилась. «Нет, мы решили, что будем жить мирно. Я не препятствую пропитанию, а колючечка не будет... плодиться». Замерев с ложкой, не донесенной до рта, уставился на будущую Дейрану. «Она же не может быть настолько наивна». «Как вы договорились?» «Это... сложно объяснить». Но он как-то показывает мне картинки. Мысленно. Как раз в этом я ничего необъяснимого не видел. Но герденция, обменивающаяся мыслеобразами жительницей Земли, это что-то новое. От мамы я о подобном не слышал. Иллюзии насчет такого скорого скачка в развитии у землян исключены. Значит, потомок Аболтуса раздвинул границы возможного? Удивительный вид. Как стремительно он адаптируется к изменениям среды. Возможно ли, что питомец проанализировал потенциал хозяйки и за прошедшие сутки сумел настроиться на частоты ее сознательного восприятия? Как только появится время, надо будет разобраться в механизме общения этих двоих, мысленно поставил себе заметку. Что ж, это... Я замер, подбирая слово, которое успокоит Ари. Она так напряженно уставилась на мое лицо, что не было необходимости прислушиваться к импульсам сознания девушки, Без слов понятно. Она опасается непонимания, что я сочту ее фантазеркой. Это удобно. О коварстве Герденции распространяться не буду. Если не прислушалась прежде, пусть познает все на собственном опыте, иначе так и не поймет. Снова это странное чувство. Ари буркнул это себе под нос, продолжая ковырять свой ужин. О чем ты? Мы сидели почти вплотную, соприкасаясь руками. А Лади точно устраивала такое положение дел. Мысли вслух, отмахнулась землянка. Не бери в голову. Обо мне? Естественно. Кажется, с момента твоего второго появления на Земле мне и думать больше не о ком. И не о чем. Почему? Объясни мне. Невольно подавшись ближе к ее лицу, одернул себя, опасаясь спугнуть миг откровения. Потребность во взаимопонимании – самое неодолимое желание сейчас, касающееся избранницы. Как и самое недостижимое. Но неужели сегодня на Арианну снизошла слабость откровенности? Хоть на чуточку заглянуть в ее душу. Я не мог и мечтать о большем. Как подумаю обо всем, делается очень грустно. Словно прежде в моей нормальной жизни было множество красок. Близкие, друзья, самостоятельность, нужность, принадлежность местам и людям, ответственность, обязательства. Но все исчезло с того рокового дня, когда ты пришел в родительский дом со своей просьбой. Просьбой, в которой мы не могли отказать тебе. Она смотрела в пустоту, глубоко задумавшись. Слова слетали с ее губ. А я боялся даже дышать, страшась спугнуть этот миг. Даже прожорливая Герденция, Алади, пусть и Шавы, сейчас на бесконечно краткий миг все отошли на второй план. Осталась только девушка, которая так значима мне и так непонятна. Мысленно я просил ее не останавливаться. С самого начала ты словно отгородил меня от всего прежнего, заслонил собой всю мою жизнь. Почему-то она стала казаться незначительной и блеклой. Но сейчас, думая об этом, понимаю, что таким стало мое существование после нашей встречи. Знаешь, что я всегда любила? Считать ступеньки, подмечать морщинки на одежде, запоминать путь солнечных зайчиков на ковре. Столько деталей, всегда ненужных мелочей, но они наполняли мою жизнь, делая ее объемной и настоящей. С тобой же все пропало. Я просто перестала все это замечать. Видела только тебя. Наверное, из-за страха? И эти изменения так раздражали меня. Вся моя прежняя и пульсирующая ритмом жизнь осталась за твоими плечами. А что взамен? Мир растворился в отдаленном тумане. Сначала дни, проведенные вместе на Земле, когда я из-за постоянного напряжения вообще ничего не замечала и не осознавала. Потом Альдис, где только холод, тьма и пожирающая воля богини. Я смирилась, оледенев. А сейчас? Ари во многом неосознанно права. Я направил ее жизни в последние годы по этому пути. Одного она не знала. Сам я шел им параллельно с ней. Сейчас? Сегодня вдруг поняла, что картинки-колючки – самое яркое зрелище на Эндоре. Они как из прошлой жизни, с деталями и красками. Это так поразило. Прежде я не понимала. Я так жаждала сбежать из статичного и пустого окружения Альдис, но и здесь ничего не изменилось. Разве я знаю количество ступеней хоть на одной из лестниц звездолета? Да хоть бы заметила цвет стенных панелей в коридоре. Помню лицо кого-то из членов экипажа, какую-то особенную подмеченную украдкой деталь прически Асолии. Нет, я смотрю, но не вижу мир вокруг, не вижу жизни. Или иначе. Опять вижу только тебя? Как если бы все остальное вокруг призрачно и иллюзорно, реален только ты. Как в кошмаре, словно я сплю и никак не могу проснуться. Это пугает. Осторожно вынув из рук Ари вилку, отложил в сторону. Дал мысленный приказ Герденции держаться в стороне, подхватил девушку на руки и понес к спальне. Будущая Дейрана проявила врожденную наблюдательность. Выводы ее, впрочем, оказались преждевременными. Я не был готов развивать поднятую тему. Но в этом тоже необходимо будет разобраться. Как неожиданный контакт с питомцем спровоцировал в ее душе такой взрыв эмоций. По возникшим ощущениям, о которых рассказала избранница, непонимания не было. Причины ее состояния я знал. Но сейчас куда важнее было не упустить момент. Даже атакуя сейчас Эндору все силы и шавой, я не уверен, что оставил бы ее. Впрочем, нет. Здравый смысл не позволил бы потребности в понимании заслонить очевидную угрозу. Но как же прекрасно было осознавать и эту крошечную искорку приоритета. «Сдержись. Пожалуйста, сдержись», — шептал ей совсем тихо, больше всего мечтая, чтобы осознанный призыв достиг ее сознания, но прекрасно понимая, что всякое действие Ари сейчас направлено чуждой волей. «Только и делаю, что сдерживаюсь». Она грустно усмехнулась, давая понять, что прекрасно осознает происходящее. Не вырываясь, позволяя мне не просто нести ее, но еще и обнимая руками за шею, девушка призналась в том, о чем я и так подозревал. Но услышать это из ее уст стало для меня тяжелым бременем. В сложившейся ситуации я не могу облегчить ее терзание правдой. В чем-то я не мог даже понять их. А сегодня подумала, зачем? Лишившись всякого сродства с прежним миром, я ничего не получила в ответ. Там остались семья, любовь, тепло. А что взамен? Тебя я тоже не знаю. Ты тоже в чем-то фантом. На земле ты всеми силами пытался стать тем, кто может мне понравиться. Здесь ты, как и она, используешь меня, не раскрывая подлинных мотивов. Да, знаю, виновата сама. Сбежала, ввязалась в аферу с богиней. Но ведь изначально я не просила тебя появляться. Я не выбирала тебя. Не искала, не звала. Почему же я? Из-за того, что наболтала в детстве? Но это же нелепость. Я тогда была напугана. Я даже не помню, что говорила. Все это неправильно. Я чувствую, что не выдержу. Слова, лишенные эмоций, холодные и обреченные, срывались с ее губ. Прислонив голову Ари к своему плечу, я чувствовал каждый звук, сопровождаемый касанием ее дыхания. Но смысл ее слов оказался так тягостен. Каким самонадеянным я был, рассудив, что год на Альдис она выдержит. Справится, раз уж все так обернулось. Сейчас запоздало осознал, что ее, та самая бездумная, порывистая и нелогичная земная душа, ранена куда глубже. За холодом сковавшее ее тело чужой силы, дарующей такую внешнюю отрешенность, бушует шквал боли. Теснее прижимая к себе Ари, наслаждаясь этим мгновением вынужденной близости, вдыхая аромат ее волос и радуясь уже тому, что здесь и сейчас мы рядом. Хотя бы такая малость — уже облегчение. Год ее заточения на Альдис и для меня стал пребыванием в тюрьме. Пусть я и знал, что жизни будущей Дейраны ничего не угрожает, уж слишком она ценный, даже исключительный в своем роде козырь для Аллади, но это не отменяло прочих испытаний. Понимая безжалостную природу властительницы храма, отдавал себе отчет, как много тягот предстоит вынести избраннице. Это мой выбор. Выбор, который я сделал за нас двоих. Мне еще предстоит за него расплата. Сегодняшний эксперимент. Не был ли я и тут самонадеян, ради проверки своих сил, оголив сокрытые в ее сердце чувства? Эти злополучные эмоции. И тем самым спровоцировав этот срыв? Как же не понял, что иллюзия порабощения богини тела второго помощника вновь заставит мою избранницу прочувствовать пережитое год назад. Крылья, ведомые сознанием и потребностью оградить Ари от всякой беды, выстрелили в стороны, расправляясь. Едва подхватил девушку на руки, они укрыли ее поверх, пряча от всего мира в кокон безопасности. Увы, она не могла сейчас осознать и принять ту защиту, что предлагал ей я. Скорее, для нее все олицетворяло плен. плавно опустившись на кровать, не выпуская будущую Дайрану из объятий, слишком спокойным даже для моего слуха тоном, попытался приободрить Ари, одновременно понимая, что мало что способен ей сказать. Как бы ни было трудно и страшно, всегда полезно иметь смелость посмотреть правде в лицо. Иначе зачем тогда вообще жить? Самообман лишен всякого смысла. А раз ты можешь это сделать, то со временем сумеешь и принять неизбежное. Пальцы, вопреки всему, ласково прошлись по скулам избранницы. Даже если я не ощущал отклика сопереживания, потребность утешить и успокоить была немыслимо сильна. «Принять? Ты о себе?» Ари тяжело вздохнула. Ее сознание выплескивало сейчас во вселенную волны недовольства, но она продолжала лежать так близко, позволив мне прижаться своим лбом к ее. «А разве можно отвергнуть мужчину, что продолжает ждать и верить в тебя?» Все же эпизод с Райней стал переломным, той последней каплей, что переполнила чашу ее выдержки. Именно Арианны. Терпение богини казалось незыблемым. «Я постоянно думаю, что пора довериться чувствам, что поселились в душе». «Неужели?» «Почему в душе? Разве земляне не любят сердцем? Мне мама постоянно об этом говорила». «В своем сердце я тебя ненавижу». Она выпалила это так, словно решилась произнести последние слова в своей жизни. Я же мысленно вздохнул, в очередной раз уверившись, что земляне существуют страстями. И где у них та грань, что разделяет эти страсти, и сами не знают. «Почему?» Ответ интересовал меня необычайно. «Сама не понимаю. Наверное, потому что очень хочу любить тебя, но знаю, что не могу». Именно это я и подозревал. Причина в противоречивости человеческих эмоций. Чем больше им хочется, тем больше запретов они для себя придумывают. Но попробуй заяви это Ари. Немедленно обвинит в манипулировании сознанием и демонстрации силы. Тем сложнее добиться понимания, что во многом рассказать ей правду я права не имею из-за страха быть услышанным о Ладе и причинить еще больший вред. Какая ты сложная. Перестань жить ограничениями. Все эти границы только в твоей голове. Почему ты так считаешь? Это очевидно. Таков ваш взгляд на мир. Если что-то не можешь получить, лучше это разрушить. Ты убеждена, что выбрать меня невозможно. Оттого с таким упрямством и рушишь свою жизнь. Когда перестанешь бояться и поверишь в себя? Перестань считать меня идеальным, а себя недостойной. Мне кажется, ты начинаешь осознавать эту данность, пусть еще и не готова признать. Вот сейчас я вижу, что перспектива разрушить чужую жизнь стала преградой, вызвавшей бурю. Чужую жизнь? А разве не поэтому ты силилась сдержать рвение Аллади сегодня? Защищала Райней? Или, например, спускаешь все с рук? Колючки. Причина только в отступлении Аллади? Ради цели приблизить меня ее сила отступает, и Ари оттаивает, проявляя собственную личность? Задумывая свой эксперимент, такого всплеска чувства от будущей Дайраны не ожидал. Но что я знаю о чувствах, чтобы предвидеть реакцию? Что в этом плохого? Чуть успокоившись, землянка послала мне упрямый взгляд. Для неймарцев это слабость? Судя по тебе, так это просто преступление. Напрасно ты полагаешь нас такими категоричными. И для нас доступны сильные чувства. Потребность защищать, любить и даже жертвовать. Со временем и при определенных обстоятельствах я не добавил. Для вас? Ха! Ты был моим женихом и говорил о намерении стать мужем. Сейчас ты совершенно посторонний субъект, в чем-то соперник, но... Вот странность. По ощущениям разницы нет. Ты одинаково безразличен. И если для конфедерата, окружающего вокруг Альдис, это нормально, то для жениха? Ты не считаешь, что у меня есть право заподозрить, что дело здесь нечисто? Почему ты выбрал меня, при том, что явно не испытываешь и талики интереса? В чем подвох? Нет, она не оценивает мои поступки. Увы, Ари пока мыслит лишь в категории эмоций. А их Да, я проявить не способен. Вы, земляне, все меряете страстями. Выходит, если я не кидаюсь с обрыва в судорогах ревности или веду себя сдержанно, то неизбежно обманываю? Просто довериться и попробовать поверить нельзя? Разговаривая, мы лежали в обнимку, но дружно смотрели на потолок, избегая пересечения взглядов. «Поверить во что? В твою любовь ко мне? Тьфу! Не сомневаюсь, дело тут в другом. Зачем-то я нужна неймарцам, ведь даже после поглощения культом ты вытащил меня с Альдис». Никакого понимания. Слепая и глуха ко всякому здравомыслию. Такую вот непростую задачу предопределило мне сознание. Но при этом оно и сейчас уверенно определяло избранницу. Потребность быть рядом, защищать и заботиться о Баре осознавалась неодолимой. Что же будет, когда к ней добавится страсть и чувства? И? Разве это не пример? Беспокойство. Подперев щеку рукой, я замер в ожидании ответа. Ари медленно повернула голову из стороны в сторону. Нет. Но и попыток отстраниться или вырваться она не делала. Разговор по душам сейчас устраивал нас обоих. А объятия? Ну, это неизбежное условие, ничего больше. Это чистой воды пример безжалостности. Почему? Логика землян – это вообще отдельная тема. Ты же намерен как-то использовать меня? Признайся, я тоже нужна для эксперимента. Не знаю, может быть, моя кровь подходит для... О, клонирование? Неймарцы создают армию клонов-рабов? О, это же как раз дельце для секретной службы. Пушечное мясо для Ешавой? Несколько секунд я оторопело переваривал идею, старательно напрягая скулы. Но проиграл в борьбе с собственным ироничным сознанием. Смех звучным всхлипом прорвался наружу. Ага, и лично глава разведки конфедерации занимается обхаживанием одной раз единственной подходящей для клонирования особы? Ари, это даже не обидно. Ты себя считаешь секретным оружием, способным сокрушить Айшавой? А мы тогда кто? Безграничные идиоты? Самое невероятное, но в отличие от меня, в ее мыслях не ощущалось иронии. Скорее уж твердая убежденность и целеустремленность. Решила, что сейчас докопается до правды? А ведь это многое объясняет. Импульсивно крутанувшись, Дейрана оказалась поверх моего тела. Но не замечая перемен, она осуждающим жестом ткнула пальцем мне в грудь. «Этот кулон в подарок. Это же средство слежения, так? И Найгур со Солей. Думаете, я попалась на эти домыслы? Супруги, как же? Более бездарные игры сложно придумать. Мне хватило пары часов, чтобы понять. Между этими двумя нет и намека на семью и чувства». Беседа, поначалу казавшаяся забавной, перешла к темам, которых я стремился избежать. Но прежде чем я придумал способ увести разговор в другом направлении, Ари торжествующе оскалилась. «Еще накладочка. Асолия сегодня с каким-то фанатичным старанием убеждала меня не использовать этот подарок. Эниар, да? Она про это говорила?» Подхватив пальцем шнурок, Ари подтянула к моему лицу кулон. Потрясая им, предположила. «Отвлекающий маневр? Только вот Найгур плохо выучил свою роль и забылся. Спутался. И наоборот, категорично требовал от меня использовать его. Или отдать Асолии. Бежать с Эндорой мне некуда. А так вы решили, что я начну доверять ей? Не дождетесь. У вас на звездолете обстановка не лучше, чем на Альдис». Смех резко оборвался в моей груди. Такого поворота я искренне не ожидал. Как же спешит первый помощник. А поспешность сейчас может все испортить. Какой же сумбур в голове моей Дейраны. И тут мелькнуло подозрение. А могу ли я доверять этим странным перепадам в настроении Арианны? Не провокация ли это Аллади? Такой вот интересный ход, побуждающий меня раскрыть карты. Богиня дала ей мнимую свободу. Девушка разошлась. Эмоции выплеснулись, подобно лаве из вулкана, понукая мое мужское начало отреагировать. Самое скверное в этом – Аллади заинтересовалась Эниаром. А при ее возможностях выяснить суть вопроса труда не составит. «Знаешь...» Неловко дергая руками в тесноте интимного полумрака, созданного моими крыльями, продолжила избранница развивать мысль. «А забирай-ка ты эту штуку. Зачем мне принимать подарки от Неймарца? К тому же такого бесчувственного и подозрительного. Пусть я не мог сейчас в полной мере испытать боль сильнейшего разочарования, но осознать, что уязвлен, сумел. Будь Арей Неймаркой, она никогда бы не сказала таких слов мужчине, отдавшему ей свой Эниар. Это не тот дар, что можно вернуть. Накрыв ее ладони своей, сжал сокрытый в женском кулачке кулон. Что с ним не так? Полагаете, я что-то с ним сделала? Уж я бы знал. Нет, просто храни его. Мне не хотелось, чтобы Дайрана сейчас углублялась в тему Эниара. Какой в этом смысл? Явно собравшись, Ари наконец заинтересовалась происходящим вокруг. Она отвела взгляд и оглянулась. Мимолетное замешательство на ее лице при виде сумрака, вызванного укрывавшими нас крыльями, сменилось пониманием. «Смысл в том, что мне спокойнее, пока Эниар у тебя. Он защищает. В каком-то смысле». К счастью, внимание Арианны переключилось на другое. «К чему это?» Указав пальцем на кожистый купол, Дейрана нахмурилась. «Боишься, что убегу, поэтому стреножил крыльями? Бессмыслица, знаешь же, что Аллади заставит вернуться». «Нет, прошу прощения, не хотел пугать. В каком-то роде это рефлекс, он не всегда подчинен импульсам сознания. Ты была встревожена, вот крылья и распахнулись». «Встревожена? Голос Ари дрогнул, выдавая глубинный стыд. «Крылья что, призваны защитить меня?» «Ну, да». Несколько минут она молчала, буравя меня странным взглядом, но, видимо, приняла решение, мотнув головой. «Ладно, не хочу вникать в это. На самом деле постарайся просто скорее убрать их. Мне неприятно такое положение. Мало того, что мне приходится обнимать и целовать тебя, чтобы разговаривать, так еще и этот кокон. Похоже, что нас, не знаю, замуровали вместе. Вот». «Замуровали? Вот ведь жуткая участь». Скрывая разочарование, я намеренно хохотнул. Впрочем, все было предпочтительнее, чем разговор об Эниаре. «Асолия просила меня использовать его». Ари вновь дернула за шнурок с кулоном. «Как это понимать? Как можно использовать эту штуку? У нее есть иное предназначение, кроме как болтаться на шее? Она полагает, что я знаю?» Поспешил я с выводами. Да и рана так настойчива, она и не думала забывать об интересующей теме. Словно подчиняясь полыхнувшему в сознании недовольству собой, крылья сложились и утянулись за спину, позволяя нам чуть больше свободы. Арианна немедленно сползла с меня, вытянувшись рядом и уставившись на потолок, но не отстранилась, устроив голову на сгибе моей руки. «Асолия? А с чего это она заговорила на эту тему?» Решил я потянуть время, спешно выискивая повод прервать разговор. В голову пришла мысль о питомце, но Герденция неожиданно на мой мысленный призыв подразнить хозяйку отреагировала красочным изображением себя в гордо-презрительной позе. Я так и увидел, как докучающая живность с категоричным отказом отвернула от меня все свои отростки. Вот зачем он вообще нужен? «Не знаю. Между нами она очень странная. Единственная здесь, кроме тебя, кто постоянно пытается коснуться. Но этим причиняет мне боль, хватает за руки или пугает жутким видом. Сегодня в переместительной кабине сказала мне про Эниар, при этом она жутко хрипела, давилась, стискивала горло руками и... из ее рта текла кровавая слюна. Выглядело это так, словно она умирает». Прикрыв глаза, дал себе время принять новые сведения. В принципе, я знал обо всем и прежде. Догадывался. Но как же трудно оказалось смириться с вынужденным бессилием и собственной ответственностью за происходящее. «Ари, ты забываешь, что мы отличаемся от землян?» «Да, да», — перебила она. «Не стоит судить по своим меркам, я все это понимаю. Но сейчас меня волнует другое. Этот твой дар. Почему мне все твердят о нем в последнее время? Ты собираешься мне рассказывать или будешь и дальше заговаривать зубы? Или мне расспросить об этом Асолию и Найгура? Я же так и сделаю, если ты не пояснишь». О том, что расспросить вряд ли получится, она явно забыла. Но я решил не напоминать, не желая вновь вызвать волнение девушки. «Вот скажи». Не сдержавшись, пальцем прижал ей кончик носа. «Ты вообще глуха к здравым советам? Говорю тебе, не стоит развивать эту тему, а ты упорствуешь». «И буду упорствовать. Эта штука на моей шее, между прочим. Резонно мне проявлять любопытство». Повернув ко мне лицо, Ари полоснула негодующим взглядом. «Вот же упрямая. Ладно, придется мне применить тяжелую артиллерию. Помнишь, я говорил тебе, что послушниц заманивает на Альдис совсем не для служения?» «Ты собираешься рассказать мне о жизни в храме, где я провела куда больше времени? Снова уводишь разговор в сторону?» «Нет, пытаюсь тебя образумить, но ты упорно забываешь, что у нас есть незримый свидетель». Мой ответный взгляд уж точно не был милым. Ари поджала губы. «Так вот, наша служба достоверно установила, послушниц привлекают исключительно ради рождения детей. Об этом я уже говорил тебе». И прежде чем Дейрана выпалила свой вопрос, обхватила ее подбородок, дожидаясь момента, когда наши взгляды встретятся. «Догадалась, от кого должен быть твой ребенок?» Для большей достоверности я еще и провел ладонью по ее щеке, скользнув ниже до основания шеи. Глаза Ари медленно расширились. Взгляд стал таким, словно в следующий миг она вцепится в мое лицо ногтями. Девушка вспомнила об этом шокирующем для нее факте. «Он бы уже был у тебя, не прояви я недюжинную стойкость. Ту ночь на Альдис. Ты же не помнишь, что вытворяла? Как соблазняла меня?» Рот Ари, приоткрывшийся для несомненной колкости, моментально закрылся. Взгляд она отвела. «Помнит что-то? Иначе бы точно спорила». «Алади вынуждает тебя преследовать меня, я это знаю. Цель ее мне очевидна. Ты, уверен, в глубине души тоже ее понимаешь. А теперь скажи, хочешь, чтобы это случилось?» Последний вопрос я немногим не прорычал, резко подавшись к избраннице. Не ожидавшая такого маневра, Ари испуганно вжалась в матрас. «Нет», — ожидаемо выдавила она из себя. «Тогда не глупи и забудь про Эняр. Будешь упорствовать, воплотишь мечты богини в реальность. Полюбоваться на вытянувшееся лицо Арианны было бы приятно, если бы не причина ее открытия. Эняр и ребенок связаны».